Глава 14. В том же 1929 году, когда происходили погромы, земледельцы Яделя заключили договор с мельником арабского села Аата, расположенного в километрах примерно в 10 от Яделя. Как-то барак поручил Аре отвезти на мельницу зерно. Сара возражала против того, чтобы 14-летнего мальчика отправляли в путь одного, да еще когда погром так и висит в воздухе. Барак, однако, твердо стоял на своем. Ни Ари, ни Иордана не будут знать того страха, какой испытывали евреи в гетто. Ари был чрезвычайно польщен отцовским доверием и сиял от гордости, когда прыгнул в запряженную осликом повозку. В повозке лежалось дюжина мешков пшеницы. Мальчик гикнул, и повозка тронулась в сторону Ааты. Как только он въехал в село, десяток арабских подростков, бездельничавших возле кофейни, заметили его. Они подождали, пока он свернул за угол, и украдкой последовали за ним на мельницу. Ари, гордый оказанным ему доверием, был поглощен своим делом. Он договорился обо всем с мельником на чистом арабском языке, которому научился у своего закадычного дружка Тахи. Зерно нужно было молоть мелко, на муку. Ари тщательно следил за тем, чтобы вся мука попала в его мешки, и чтобы ему не подменили чего доброго мешок арабским зерном худшего качества. Мельник, который надеялся поживиться на этой сделке хотя бы мешком зерна, был ошеломлен смышленностью подростка. Закончив свои дела на мельнице, Ари отправился обратно в Ядель. Подростки-арабы, поджидавшие его, быстро договорились с мельником, что они отнимут муку у Ари и продадут ее на мельницу. Они бросились в обгон кратчайшим путем и устроили засаду на дороге. Через несколько минут появился ничего не подозревавший Ари на своей повозке. Парни выскочили из укрытия и закидали Ари камнями. Ари стегнул ослика кнутом, но дорога была завалена булыжником, и ему волей-неволей пришлось остановиться. Его столкнули с повозки, зверски избили и оставили полуживого на дороге. Пока четверо парней его избивали, остальные стащили мешки с повозки и только их и видели. Мальчик вернулся в Ядель поздно ночью. Сара открыла ему дверь. Увидев его окровавленное лицо и изорванную одежду, она вскрикнула. Не говоря ни слова, он постоял с минуту, затем сжал зубы, ринулся мимо матери в свою комнату и закрыл дверь на замок. Сколько мать не упрашивала, пока барак не вернулся с собрания в Машаве, Ари так и не открыл двери. Затем он встал перед отцом. «Я тебя подвел. У меня отняли муку», — выжил он из себя сквозь разбитые в кровь губы. «Не ты меня, а я тебя подвел», — ответил барак. Сара бросилась к мальчику и стала его обнимать. «Никогда, никогда я ему больше не дам ехать одному». Она увела его, чтобы умыть. Барак не произнес больше ни слова. На следующее утро, после завтрака, перед тем, как отправиться в поле, барак взял Ари за руку и повел его в амбар. «Я упустил кое-что в твоем воспитании», — сказал барак, снимая старый кнут с гвоздя. Барак сделал чучело и прибил его к перегородке. Он показал Ари, как нужно прикинуть глазом расстояние, как нужно прицелиться, как нужно ударить. Как только засвистел бич, Сара прибежала в амбар с Иорданой на руках. «Ты с ума сошел? Ведь он еще совсем маленький, а ты его обращаться с кнутом учишь. Проваливай отсюда!» — заревел барак таким голосом, какого она ни разу от него не слышала за 20 лет супружества. «Сын барака Бен-Канаана — вольный человек. Он никогда не будет евреем из гетто. Ну теперь ступай. У нас дело есть». Ари упражнялся кнутом с утра до самого вечера. Он рассек чучело в клочья. Он до тех пор целился в камни, пустые консервные банки и бутылки, пока не научился поражать их коротким рывком запястья. К вечеру у него рука онемела от этих упражнений. Спустя 2 недели барак снова погрузил в повозку десяток мешков пшеницы. Он обнял сына за плечи, повел его к повозке и вручил ему кнут. «Вези пшеницу в Аату на мельницу». «Да, отец», — тихо ответил Ари. «Помни, сын, одно. У тебя в руках оружие, но пусть оно служит только справедливости. Никогда не пользуйся им в порыве гнева или в целях мести. Только для защиты». Ари прыгнул на повозку, выехал из села и повернул на шоссе. Сара побежала в спальню и тихо плакала, глядя через окно на шоссе и провожая сына глазами. Барак сделал то, чего он уже много-много лет не делал. Он сел, принялся читать Библию. Арабские подростки и на этот раз устроили Ари засаду на обратном пути в километре с лишним от Ааты. Но теперь внимание, а также мышцы Ари были напряжены до предела. Помня наставление отца, Ари оставался спокойным и хранил хладнокровие. Когда в него полетели первые камни, он спрыгнул с повозки, нашел взглядом вожака, прицелился и, молниеносно взмахнув рукой, пустил в ход кнут. Кнут засвистел в воздухе, и его кончик обнял шею парня. Рывок, и вожак лежал распростертый на земле. Вторым рывком Ари освободил кнут и с такой силой ударил ему по противнику, что кнут рассек ему мышцы до самых костей. На этом бой и кончился, так как всех бросились в рассыпную. Бледный барак Канаан ждал сына. Солнце уже стало клониться к закату, а Ари все еще не было. Барак стоял у входа села и не мог унять дрожь. Вдруг он увидел повозку с осликом на шоссе, и его лицо расплылось в широкой улыбке. Ари остановил повозку перед отцом. «Молодец, Ари, как ты съездил?» «Хорошо съездил». «Ладно, я сам разгружу муку. Ты пойди лучше к матери». Она почему-то очень беспокоилась. К 1930 году погромы утихли. В Абу-Еше и Яделе никаких беспорядков так и не было. Большинство деревень, лежавших за пределами сферы влияния муфтия, не принимали участия в беспорядках. Ари бен Канаан походил на отца не только телосложением, но почти во всем. Он был такой же рассудительный, спокойный и такой же настойчивый. Он понимал, как важно изучить своих арабских соседей. Таха по-прежнему был его самым близким другом, и ко всем остальным арабам он тоже относился с пониманием и сочувствием.